Глава 12. Было 7 часов пополудни. Князь собирался идти в парк. Вдруг Лизавета Прокофьевна одна вошла к нему на террасу. «Во-первых, и не смей думать, — начала она, — что я пришла к тебе прощения просить. Вздор! Ты кругом виноват!» Князь молчал. «Виноват или нет?» «Столько же, сколько и вы. Впрочем, ни я, ни вы, мы оба ни в чем не виноваты умышленно. Я 3-го дня себя виноватым считал, а теперь рассудил, что это не так». «Так вот ты как! Ну, хорошо. Слушай же и садись, потому что я стоять не намерена». Оба сели. «Во-вторых, ни слова о злобных мальчишках. Я просижу и проговорю с тобой 10 минут. Я пришла к тебе справку сделать, а ты думал, и бог знает что? Если ты хоть одним словом заикнешься про дерзких мальчишек, я встаю и ухожу, и уже совсем с тобой разрываю». «Хорошо», — ответил князь. «Позволь тебя спросить, изволил ты прислать 2 месяца или 2,5 тому около святой к Аглае письмо?» «Ты писал». «С какой же целью? Что было в письме? Покажи письмо!» Глаза Лизаветы Прокофьевны горели, она чуть не дрожала от нетерпения. «У меня нет письма», — удивился и оробел князь ужасно. «Если есть и целое еще, то у Аглаи Ивановны». «Не финти! О чем писал?» «Я не финчу и ничего не боюсь. Я не вижу никакой причины, почему бы мне не писать». «Молчи! Потом будешь говорить. Что было в письме? Почему покраснел?» Князь подумал. «Я не знаю ваших мыслей, Лизавета Прокофьевна. Вижу только, что письмо это вам очень не нравится. Согласитесь, что я мог бы отказаться отвечать на такой вопрос, но чтобы показать вам, что я не боюсь за письмо и не сожалею, что написал, и отнюдь не краснею за него», — князь покраснел еще чуть не вдвое более, — «я вам прочту это письмо, потому что, кажется, помню его наизусть». Сказав это, князь прочел это письмо почти слово в слово, как оно было. «Экая галиматья! Что же этот вздор может означать, по-твоему?» — резко спросила Лизавета Прокофьевна, выслушав письмо с необыкновенным вниманием. «Сам не знаю вполне. Знаю, что чувство мое было вполне искреннее. Там у меня бывали минуты полной жизни и чрезвычайных надежд». «Каких надежд?» «Трудно объяснить. Только не тех, про какие вы теперь, может быть, думаете. Надежд, ну, одним словом, надежд будущего и радости о том, что, может быть, я там не чужой, не иностранец. Мне очень вдруг на родине понравилось. В одно солнечное утро я взял перо и написал к ней письмо. Почему к ней, не знаю. Иногда ведь хочется друга подле. И мне, видно, друга захотелось», — помолчав, прибавил князь. «Влюблен ты, что ли?» «Нет, я как сестре писал. Я и подписался братом». «Хм, нарочно, понимаю. Мне очень тяжело отвечать вам на эти вопросы, Лизавета Прокофьевна». «Знаю, что тяжело. Да мне-то дела нет никакого до того, что тебе тяжело. Слушай, отвечай мне правду, как пред Богом. Лжешь ты мне или не лжешь?» «Не лгу». «Верно говоришь, что не влюблен?» «Кажется, совершенно верно». «Ишь ты, кажется! Мальчишка передавал?» «Я просил Николая Ардалионовича». «Мальчишка! Мальчишка!» — с азартом перебила Лизавета Прокофьевна. «Я знать не знаю, какой такой Николай Ардалионович! Мальчишка!» «Николай Ардалионович! Мальчишка, говорю тебе!» «Нет, не мальчишка, а Николай Ардалионович!» — твердо, хотя и довольно тихо ответил, наконец, князь. «Ну, хорошо, голубчик, хорошо. Это тебе я причту.

Где? Давай! Сейчас!» Князь подумал с минуту, однако же вынул из жилетного кармана небрежный клочок бумаги, на котором было написано: «Князь Лев Николаевич, если после всего, что было, вы намерены удивить меня посещением нашей дачи, то меня, будьте уверены, не найдете в числе обрадованных. Аглая Япончина». Лизавета Прокофьевна обдумывала с минуту, потом вдруг бросилась к князю, схватила его за руку и потащила за собой. «Сейчас! Иди! Нарочно сейчас! Сию минуту!» вскричала она в припадке необычайного волнения и нетерпения. «Но ведь вы меня подвергаете...» «Чему? Невинный простофиля! Точно даже и не мужчина! Ну, теперь я сама все увижу! Своими глазами! Да шляпу-то, по крайней мере, захватить дайте! Вот твоя мерзкая шлепенка! Идем! Фасону даже не умел со вкусом выбрать! Это она после давешнего! Это с горячки!» — бормотала Лизавета Прокофьевна, таща за собой князя и ни на минуту не выпуская его руки. — «Давеча я за тебя заступилась. Сказала вслух, что дурак, потому что не идешь. Иначе не написала бы такую бестолковую записку. Неприличную записку! Неприличную, благородной, воспитанной, умной, умной девушке! Хм! — продолжала она. Уж, конечно, самой досадно было, что ты не идешь, только не рассчитала, что так к идиоту писать нельзя, потому что буквально примет, как и вышло. Ты чего подслушиваешь? — крикнула она, спохватившись, что проговорилась. — Ей шута надо такого, как ты. Давно не видала, вот она зачем тебя просит. И я рада, рада, что она теперь тебя на зубок подымет. Того ты и стоишь. Она умеет. О-хо, как она! Умеет.